Глава 7. Наше время. Москва. Дина. «Ты чего такая счастливая?» – поинтересовалась Настя, отложив меню. «Вся светишься?» Она неожиданно позвонила и предложила пообедать вместе. У меня как раз было свободное время и настроение кое-что отметить. Хотелось поделиться новостью с человеком, который искренне порадуется за меня. «Восток-Запад получил крупный контракт», – спокойно произнесла я. «Очень крупный». «Да ладно!» «Сетку баба Маша печет, знаешь?» «Конечно!» «Они планируют развиваться быстрыми темпами. Много новых открытий, и вся реклама будет на моей фирме. Ура!» Я подняла свой бокал с айс-латте. «Да ладно!» – округлила глаза Настя. «Ну как?» Я 2 года как открыла рекламное агентство, и дела шли очень средние, даже вяло. Но сдаваться не собиралась. Я с таким трудом выгрызала себе кусочек свободы, своего личного пространства, пусть небольших, но своих денег. Я до сих пор мысленно кланяюсь девушке, которая вела курсы по рекламе и продвижению в социальных сетях. Благодаря ей я поняла, что умею продавать чужой товар, услуги и бренд, и мне это нравилось. Почти так же, как спорт, о котором пришлось забыть, как и о тренерской работе. Я ведь еще и мамой была, но должность вне конкуренции, самая приоритетная, как и быть женой, поправила себя мысленно. Семья, безусловно, самая важная, но я, как оказалось, совсем не домохозяйка. Много лет муж твердил, что еще рано, что мое внимание необходимо сосредоточить на доме, что работа от меня не убежит. 8 из 10 лет замужества я была исключительно домохозяйкой. Все, хватит. Пусть у меня был всего лишь стул, стол и 30 квадратных метров офис с 6 такими же энтузиастами подчинений, но это все мое. Я хожу на работу каждый день, и мне это в удовольствие. А сейчас еще и шанс о себе заявить выпал. Помнишь, я подрабатывала тренером, когда только в Москву приехали? Ну, там боксерский клуб был. С мажорами, да? Уточнила Настя. Тогда она интересовалась мужчинами постарше и побогаче. Знала бы тогда, что сейчас эти мажоры – элита Москвы. В общем, с одним из них случайно пересеклась, и он помог с работой. «Просто так помог!» – поиграла бровями Настя. «Подкатывает, что ли?» «Да нет, я замужем, у него тоже семья. Да и последнее слово за хозяйкой сети пекарен». «А кто такой? Как фамилия?» «Вадим Полонский». «Что-то знакомое», задумалась Настя. «Вершина», намекнула я. «Ничего себе! Может, познакомишь?» Я покачала головой. «Не выйдет». Судя по взглядам, которые Вадим бросал на жену, хотя нет, он пожирал ее глазами, Насте там ничего не светит. «Телефон вибрирует, что ли?» Нахмурилась Настя. «Черт, это мой». Я достала мобильный и быстро приняла вызов. «Дина, в чем дело? Я 3-й раз тебя набираю!» «Телефон на вибро в сумке был, не слышала!» Я не стала объяснять, что у меня были важные переговоры, что необходимо сосредоточиться и выступить на отлично. Не поймет. Для Жени моя работа – баловство от нечего делать. Точнее, он считал, что мне нужно семьей заниматься, а не ерундой маяться. «Мы с Настей обедаем в Эль-Патио!» Давала отчет я. «Через 5 минут буду». Недовольно буркнул. «Ой, Динка, счастливая ты! Столько лет женаты, а муж без тебя никак!» «Это сарказм?» Не выдержала я. Делиться подробностями личной жизни не в моих правилах, даже с лучшей подругой. Не потому, что я такая скрипная и ссор из избы не выношу. Просто иногда кажется, что у моего мужа есть способность все знать, а это грозило мне выносом мозга. Это странно звучало, особенно когда подруги и знакомые в голос вздыхали «Какой мужчина!». Жене стукнуло 40, но в его случае средний возраст только добавлял привлекательности. Статный, высокий, волосы по-прежнему темные, а на лице порода. Потомственный врач, интеллигент, красивый мужчина, меня любит очень. Только никто не знал, что иногда любовь имеет свойство приобретать неправильную форму. Она должна дарить благо и делать счастливой, а она душит. Вот и у нас с Женей так. Он лидер по натуре, и его желание всем управлять распространялось и на меня. А еще ревность. За 10 лет я не дала ни единого повода, но он контролировал меня как женщину с низкой социальной ответственностью. «Привет, красавица моя!» Муж склонился и поцеловал в губы, глубже, чем принято при посторонних, но это уже ритуал. «Привет!» – кивнул Настя, снимая пальто. «Привет, привет!» – сухо отозвалась она. Муж и лучшая подруга не любили друг друга. После свадьбы Женя даже пытался пресечь наше общение. Считал, что разбитная Настя на меня плохо влияет. Я отстояла ее, но очков, естественно, это ей не добавило. Она это чувствовала и тоже не симпатизировала Жене, но и не высказывалась негативно. Они вели себя адекватно ради меня. «Ладно, голубки, поеду я. Торт испечь сама хочу. Завтра Егора привезут». Настя поднялась. «Привозите завтра Матвея, если получится». На нас посмотрела. «Он рад будет». «Конечно», – заверила я и косой взгляд на мужа бросила. Женя равнодушно листал меню. Настя поджала обиженно губы, но я взглядом уверила, что мы приедем. Она очень любила сына, но ее план родить богатому мужчине ребенка тараном по ней прошелся. После рождения Егора его отец объявил, что женится на другой, но от сына не отказывался. Деньги, квартира, машина. А еще через год забрал мальчика у матери. Ему, оказывается, наследник нужен. У Насти не было шансов. Теперь она воскресная мама в шикарной квартире на Таганке. «Диночка, поздравляю еще раз!» Поцеловала меня в щеку. «Пока!» «А что за праздник?» Деловито поинтересовался Женя. Я повернулась к нему, за руки взяла. Не сдержала довольную улыбку. Хотелось, чтобы он порадовался за меня. Ну и признал, что моя работа не ерунда. Женя считал, что агентство больше забирает, чем дает. Пустая трата времени и денег. Да, свои личные сбережения я вложила полностью. Еще кредит взяла. Муж отказывался финансировать мою блажь, но готов оплатить все суды, только бы я перестала дурью маяться. Надеюсь, сейчас признает, что был неправ, и мы отметим наш успех. Мы ведь семья. Наше агентство получило крупный контракт. Массовая реклама компании популярной сети пекарен и кафе. Здорово же! Про участие левого мужчины говорить категорически нельзя. Муж у меня не верил в альтруизм и дружбу между М и Ж. «Это значит, что ты будешь работать еще больше?» Прохладно заметил. «И больше зарабатывать!» Веско добавила я. «Я что-то не пойму. Тебе чего-то не хватает? Или Матвею? Или ты от меня так убегаешь?» «Нет, конечно нет!» Хотелось глаза закатить, но я не стала. Наоборот, ближе придвинулась. «Я просто не могу сидеть дома. Я с детства приучена быть занятой. Школа, тренировки, потом институт, тренировки, работа. Мне нравится вставать утром, собираться, встречаться с людьми». На этом муж стрельнул в меня подозрительным взглядом. «Хочу, чтобы ты по мне скучал». И губами о его щеку потерлась. От него безумно вкусно пахло. Если бы мой муж был каким-нибудь министром обороны, то решила бы, что на него работают парфюмерные войска. Женя исключительно в одиночку подбирал аромат. Я не знала, что это. Флакон типовой, не дешевый. Но содержимое бесподобно. «Я и так по тебе скучаю», – сказал и руку на колено положил, медленно вверх поднимаясь под узкую юбку. Жене нравилось, когда я ластиться начинала. Это снимало градус недовольства. Ему всегда было важно, чтобы реагировала на его близость. Хотела жадно. И я хотела. «Жень, твоя рыба!» произнесла, сводя колени. С сексом у нас все отлично было. Муж умел им заниматься и доставлять удовольствие. Но мне не нравилось, когда меня вовлекали в игру, прогибая под себя и свои желания. У меня и свои есть. Их я уже 10 лет отстаивала. Женя желал меня безраздельно, а я так не могу. Границы должны быть. Он убрал руку, вежливо улыбнулся официанту, взял приборы. Репутация, респектабельность и впечатление, которое производил на людей, все это, конечно, очень важно для Евгения Савина. Именно поэтому у нас в семье категорически запрещено вспоминать про мою подработку в клубах. Только в полумраке нашей спальни он порой просил меня станцевать для него, но не просто красиво, а развратно и порочно. Утром, правда, ссорились из-за моего поведения и его ревности. Даже сейчас, позволь мужу залезть мне в трусы в ресторане, выслушала бы тираду о моей доступности. Он желал меня взять, но не хотел, чтобы я давала ему. Вот такой оксюморон. «Так и что за компания тебя наняла?» Ловко обращаясь до Рада, поинтересовался Женя. Я рассказала эмоционально и радостно, намеренно обходя острые берега и спорные моменты, про протекцию Вадима, в нашей общей истории и до Максима рукой подать. «Барсов здесь. Вы тоже работаете рядом». Максим в Москве. Это знание пугало и будоражило уже 2 недели. Я не искала встреч и не пыталась узнать о нем. К чему? Но бессознательно с особой тщательностью собиралась, когда из дома выходила. Одна часть меня хотела его встретить, случайно, конечно, и показать, что я все еще красива, что не растратила себя в беспорядочных связях, что замужем за видным мужчиной и даже открыла свой бизнес. Чтобы понял, я больше, чем кукла или дюймовочка. Я Дина Власова Савина. Я выше, чем то определение, какое Барсов мне дал. Но внутренний голос предостерегал даже о мыслях о нем. Не дай бог узнает про Матвея. Опыт Насти наглядно показал, на что способны богатые мужчины. А злые – за обман тем более. Нет-нет, не нужно мне таких встреч. Сын – самое ценное, что у меня есть. Его никому не отдам. Сражаться буду. До смерти, если нужно. Но лучше не доводить до греха и просто забыть, что в моей жизни был Максим Барсов. «Ты где летаешь?» – сжал мои пальцы Женя. «Задумалась о проекте», – беззаботно ответила. «Вот об этом я и говорил. Мне жена нужна, а не летающая в облаках дамочка». «Мне ехать пора». Я поцеловала его в щеку, сворачивая разговор. Не хочу пререкаться. «Поужинаем сегодня где-нибудь?» «Пятница». Он притянул меня к себе и в губы поцеловал. «Матвея нужно забрать из школы и вместе...» «Я сам заберу и к маме отвезу». Она соскучилась. «Потом за тобой заеду». «Хорошо», — согласилась я. «Нужно сыну позвонить, предупредить. Матвею 11-й год, и у него, похоже, переходный возраст. Женя считал, что он уже большой, и не нужно его везде с собой таскать. Матвей это чувствовал и отдаляться начал от нас обоих. Я старалась этого не допустить. Он всегда был по-особенному ко мне привязан, хоть и мальчик, а Женя его все чаще использовал в качестве воспитательного инструмента. «Ты мужик, так что не ной». Может, правильно, но мне, как матери, не нравилось это, слишком жестко и сурово. Я поехала в свой маленький офис к своему маленькому коллективу делать большие дела. Черный БМВ пристроился за мной, пока я не свернула в переулок, где снимала помещение. Муж, убедившись, что доехала, набрал скорость и умчался в клинику. Я покачала головой и отстегнула ремень. Женя хотел знать обо мне все – где, с кем, куда. О прошлом, настоящем и будущем. Но есть одна тайна, которую он не разгадал. Муж так и не узнал, кто отец Матвея. Об этом никто не знал. Только я. Это моя тайна.